наступил голод. Народ обвинял министров и двор в бездеятельности и предательстве. Недовольство в стране росло. Волки, врываясь в дома, выволакивали оттуда умиравших от голода людей. Король то и дело сменил министров, но никто не мог помочь несчастью. И вот однажды волки подступили к столице. Никакая сила не могла их остановить. Ранним ноябрьским утром они ворвались во дворец. Мне было тогда 14 лет, но я был храбр и силен. Я схватил ружье и стал у дверей тронного зала, где находились мои родители. «Прочь отсюда!» — закричал я грозно. Я готов был выстрелить, но вдруг один из стражников, неподвижно стоявших у входа в тронный зал, схватил меня за руку и, приблизив ко мне лицо, прорычал: «Именем короля волков приказываю тебе, собака, уступить им дорогу, не то убью!» Ужас охватил меня. Ружье выпало у меня из рук. Я почувствовал страшную слабость, в глазах помутилось. Передо мной была красная пасть короля волков. Что произошло потом, не знаю. Когда я пришел в себя, родителей моих уже не было в живых. Волки разбойничали во дворце, а я с пробитой головой лежал на полу под грудой обломков. Я пытался звать на помощь, но мой язык произносил только окончание слов. Это у меня осталось на всю жизнь. Придя в себя, я понял, что не завали меня обломками, вряд ли я остался бы цел. «Что делать?» — мучительно думал я. «Как выбраться из этого ада? О, Боже, Боже! Если бы можно было стать птицей и улететь куда-нибудь!» И тут я вспомнил про волшебную шапку доктора Пайхиво. Не потерял ли я ее? Я сунул руку в карман. «Здесь!» Я уже собирался ее надеть, как вдруг заметил, что на ней нет пуговицы. О, ужас! Я мог превратиться в птицу, улететь из дворца, покинуть эту несчастную страну, но потом на всю жизнь остаться птицей без всякой надежды когда-нибудь вернуть свой прежний облик. Вдруг я услышал зловещее рычание. Из-за обломков показалась огромная волчья пасть. Медлить было нельзя. Я надел шапку и произнес: «Хочу стать птицей!» И тут же я уменьшился. Мои руки превратились в крылья. Я стал скворцом, каким ты меня видишь. Я мигом выскочил из-под обломков, спорхнул на спинку какого-то кресла и вылетел в окно. Я был на свободе. Долго летал я над моей родиной. Отовсюду до меня доносился только крик убиваемых людей да вой голодных волков. Села и города опустели. Королевство моего отца перестало существовать и превратилось в груды развалин. Месть короля волков была ужасна. Летая над землей, я оплакивал гибель моих родителей и бедствие, постигшее мою страну. Потом, немного успокоившись, стал думать о потерянной пуговице. С тех пор, как доктор Пайхиво отдал мне шапку, прошло 6 лет. За это время я побывал во многих странах и городах. Где и когда я мог потерять эту драгоценную пуговицу, без которой мне никогда не стать человеком? Я знаю, что никто мне не ответит на этот вопрос. Я летал поочередно ко всем сестрам, но ни одна из них не поняла меня. Они принимали меня за обыкновенного скворца. Самая старшая сестра, испанская королева, посадила меня в клетку и подарила инфанте в день ее рождения. Но вскоре я надоел капризной принцессе и она отдала меня служанке, а та продала меня на базаре вместе с клеткой заезжему купцу за несколько мизиков. С тех пор я стал переходить из рук в руки, пока, наконец, на птичьем базаре в Саламанке меня не купил иноземный ученый, которого заинтересовало мое произношение. Этого ученого звали Амброжий Клякса.